Глава 8. Я быстро обдумываю вариант восстановления телефона и всех файлов, вытираю со щек остатки слез. Разумеется, я все копирую в облачное хранилище, так как часто работаю с документами по пути из одной точки города в другую, или же когда под рукой нет ноутбука. Я всегда должна иметь доступ к файлам. По идее, все, что попадает в телефон, должно сразу же копироваться туда. Однако я не уверена, что это происходит автоматически. Документы я намеренно загружаю, а фото и видео? Да и сейчас я здесь мама, а не Шерлок Холмс. Поднимаю взгляд на Демьяна и пытаюсь успокоиться. Сломал телефон сын. Подношу телефон к его глазам и опускаю его на стол. Теперь мне нужно ехать не навстречу, а восстанавливать его. Это то, чего ты хотел? Голос становится спокойней, адреналин в крови снижается. Браво, мам! В какой момент ты стал считать меня врагом, Демьян? Это что, кружок драмы? Это взрослый разговор. Или ты думал, что будешь приходить и орать, а я оправдываться? Пришел поговорить? Мы поговорим. «Давай». Киваю на стул. Он закатывает глаза и садится в развалку, а я мысленно повторяю старую как мир цитату. «Дети — цветы жизни». Интересно, сталкивался ли автор этих слов с парнем 19 лет? Уверена, да. Мне бы не помешал совет, как обуздать его гормоны. «Итак, ты привел в нашу квартиру девушку». Мы опять по новой. Вот засранец. Сбавь тон, молодой человек. Я тебе мать, а не уличная девка. Ровней меня своей увидел. Или применишь силу, чтобы показать, насколько ты стал взрослым в свои 19. Не имея за душой ничего, кроме наших с отцом денег. Говорю строго, стараясь не расплакаться от обиды. Просто оставляю на потом всю боль и сожаление. Что удивительно, он внезапно тушуется и опускает глаза. Я же натурально дрожу. Чтобы скрыть это, складываю руки на груди и моргаю несколько раз. «Вопрос повторить?» — не меняет он. «Не надо!» — рявкает недовольно. «Привел и...» «И? Напомни, сколько раз я просила тебя перестать бегать по бабам и задуматься о серьезных отношениях. Познакомить нас со своей пассией. Он цокает языком и отворачивается. Правильно, много. Так вот, представим, ты приводишь девушку в квартиру. Да, без нашего позволения. Опустим это пока. Я внезапно приезжаю и вижу ее. И ни с того ни с сего вытаскиваю ее за волосы и выкидываю голой в подъезд, обзывая шлюхой. Ну, так и было, нет? Ты за кого меня принимаешь? Будь эта девушка мне незнакома, я бы поинтересовалась, кто она и как сюда попала. И как твоя девушка, она, зная, что это квартира твоих родителей, должна была ответить примерно следующее. «Ой, вы, наверное, мама Демьяна. Меня зовут Аля. Простите». После чего я оставила бы ее в ванной, чтобы она оделась, и позвонила бы тебе, чтобы подтвердить ее слова. «Ой, вот не надо, а...» Пытаюсь совладать с собой, чтобы правильно донести до него информацию. Еще как надо. Но дело в том, что эта девушка мне как раз знакома. Некий Артем и Алевтина неделю назад стали клиентами моего агентства. Им нужно в сжатые сроки устроить свадьбу. Ты ведь знаешь, что я встречаюсь с клиентами лицом к лицу, а не говорю с ними по телефону. Демьян снова цокает языком, но я продолжаю. Вчера я снова с ними виделась, после чего поехала на работу к Демиду. Его друг и зам, которого ты знаешь, Егор, указал на кабинет, где у твоего отца была встреча. Можешь поинтересоваться у него. И когда я вошла... Эта самая встреча была в самом разгаре. между ног твоего папы. И каково же было мое удивление, когда отец года, поправив штаны и указывая на вытирающую рот прекрасную леди, заявил: «Она мне нравится, Марина. Хочешь уйти? Уходи». Сказать, кто была эта леди, или сам догадался? Остальную часть ситуации нужно воспроизводить. Сын сужает глаза и смотрит так, словно понимает. Я на грани счастья. Неужели сын наконец меня услышал? Но надежды рушатся, когда он начинает ехидно смеяться. А теперь давай я дополню этот великолепный рассказ. Демьян складывает пальцы у губ. Потом ты записала изумительное видео с разоблачением, где эта девушка призналась в каком-то многоходовом обмане. Но в ответственный момент твой телефон внезапно оказался сломан, и доказательств, естественно, нет. Не многовато ли совпадений, ма? Горло сдавливает, но я игнорирую. В груди печет, но и это опускаю. Я просто смотрю в глаза своего ребенка и ощущаю пустоту. Знаешь, что действительно смешно? На то, что ты поссорилась с отцом из-за каких-то там возрастных принципов, мне плевать. Но в итоге ты потеряла еще и сына. К этому моменту в уголках глаз скапливаются слезы, и я аккуратно промакиваю их кончиками пальцев. Затем запрокидываю голову и обмахиваю лицо ладонями. «Вау!» — киваю ему. «Впечатляет! Ты наверняка станешь хорошим адвокатом, который умеет писать красивые речи. Не сомневайся, Демьян. Но сейчас...» Я прочищаю горло, которое саднит от сдерживаемой боли. «Мне придется сказать то, что ни одна мать не должна говорить своему ребенку. Сейчас ты выходишь из этой квартиры и не появляешься передо мной до тех пор, пока я сама этого не захочу. Вон!» «Фу! Закрой рот, сын!» — говорю жестко, заставляя его замолчать. «Поверь, желания видеть вас у меня нет. Однако я уверена, что я, ты и твой кумир, отец, все же встретимся на свадьбе некой милейшей особы. А потом я починю телефон и покажу вам видео, на котором эта умненькая хитрая дрянь делает из вас полных дебилов. И я посмеюсь над вами, но поаплодирую ей. Уж поверь мне». Он снова хохочет и, встав со стула, сует руки в карманы. «Да, мам, полжизни нормальная была. Что с тобой стало?» «Вот тогда и задашь себе этот вопрос. Правда, ответить на него тебе придется самому». Я обхватываю его локоть и, показывая на выход, подталкиваю туда. «Свободен». «Ага, еще чего. Это квартира отца. Ты не можешь меня выгнать. Бред не гони». «Я сказала, пошел вон из моей квартиры». «А я?» «Хочешь знать, сколько денег вложил сюда твой отец?» «Ровно половину. Вторая половина была моей, и весь ремонт тоже сделан за мой счет, потому что твоему отцу нравилось так, как было. Он не считал нужным тратить деньги. Когда оформляли сделку, я лежала в больнице с воспалением легких, поэтому пришлось оформить квартиру на Демида. Это единственная причина, по которой она записана на него. Но эта квартира моя, поэтому быстро пошел прочь, неблагодарный!» Я все-таки срываюсь на слезы, и голос становится осипшим, бесстыжий. Он больше не сопротивляется и, поддавшись, просто уходит, оставляя меня одну. Прикладываю руку к сердцу. Кажется, будто оно сейчас выпрыгнет, настолько нестерпимо больно. Однако у меня просто нет времени ни на жалость к себе, ни на то, чтобы остаться сегодня дома. Взяв домашний телефон, звоню в офис и прошу помощницу поехать навстречу в банкетный зал от моего имени. Следующим шагом за дополнительную плату вызываю мастера и меняю замки. На это уходит еще 40 минут. Пока мужчина работает, я ищу на ноутбуке ремонт мобильных и заказываю клининг. Мне все еще кажется, что я чувствую запах и вижу грязные отметины, оставшиеся от тех, кто здесь был. Только ждать уборщиков у меня уже точно нет времени. Постучав к соседке, я в двух словах без подробностей обрисовываю ситуацию. «Только прошу тебя, кто бы там ни явился, муж, сын или кто-то еще, не отдавай ключи». «Случилось чего?» Она кажется напуганной. «Пожалуйста, Юль». Я с вымученной улыбкой смотрю на нее, и женщина кивает. «Да без проблем, ты что? Можешь на меня положиться?» Починить телефон в салоне связи соглашаются, но уйдет на это как минимум пара часов. «Черт возьми!» — ругаюсь я и решаю купить новый, самый дешевый мобильник, каких сейчас валом. Проверяю его, сразу же вставляю свою сим-карту и даю адрес офиса, чтобы отправили починенные сотовые курьером. Или же позвонили, если поломка окажется серьезной. Приехав в офис, работаю с трудом. Дело, которое так люблю сейчас, отягощает. Сложно планировать радостный праздник, когда в сердце океан боли. А ближе к вечеру вообще появляется жених года, Артем Сергеевич. «Этого еще не хватало», — бормочу тихо, ожидая, пока он подойдет и сядет напротив. Мужчина выглядит, мягко скажем, нервно. Он дергает галстук, который и так уже косо висит на шее. Стараясь не обращать внимания ни на его настроение, ни тем более на свое, профессиональным тоном здороваюсь. «Прошу вас, побыстрее. Рабочий день заканчивается, а вы не договаривались о встрече. Или возникли какие-то проблемы?» «Скажите», — недовольным тоном отвечает он, — «свадьба меньше, чем через 2 недели. Все ли к ней готово? Вы успеваете продумать программу?» «С нашей стороны нет никаких изменений. Все, что мы с вами и вашей невестой обсудили, уже в процессе. Основные моменты учтены и отправлены в работу. Я понимаю ваше беспокойство, но не вижу для него никаких причин». Финалю свою речь улыбкой, пусть даже и усталой. Он снова смотрит на меня каким-то потерянным взглядом, задает наводящие вопросы, совершенно нелепые, потому что мы давно все обсудили. Доставка тех же цветов уж точно будет осуществлена в срок. «Я могу предложить вам кофе?» «Кофе?» «Простите, но вы выглядите уставшим». «Не надо». «Уверена, что все в порядке. Очень сжатые сроки. Обычно к нам не обращаются за 2 недели до даты. Минимум месяц». «Да». Он обдает меня тяжелым взглядом. «И за эту скорость я оплачу вам немалые деньги». «Дело не во мне. Просто порой люди могут поторопиться, а потом внезапно передумать. Знаю, что выхожу за профессиональные рамки, но так вышло, что на мою личную территорию вступила его ушлая невеста, поэтому я решаю поступиться правилами». «Это нормально, быть растерянным. Ваша невеста тоже не особо разговорчива и довольно пассивна в плане обсуждения деталей свадьбы. Я бы сказала, что ей это совершенно неинтересно. Простите, если веду себя бестактно. Быть может, вы не уверены в этом шаге? Или она?» Пока Артем раздумывает над моими словами, я рассматриваю его. Объективно он красивый мужчина. Статусный и при деньгах. Так почему что он, что Демид повелись на такую банальную девку, как эта Алевтина? Ладно, сын, он молод и безрассуден. Любую мелочь может воспринять как любовь, учитывая, что эта дрянь — неплохой манипулятор. Но никак не такие мужчины. Безумие какое-то. Как ей удается держать всех на коротком поводке. А главное, чем держать? Молодым телом? Бред. Временная мера — это одно. Идти под венец — иной уровень. А давайте вы займетесь своей работой и вспомните, что вы организатор свадеб, а не психоаналитик. В итоге заявляет мужчина. И я снова улыбаюсь. Конечно, простите. Мы сделаем все по высшему разряду, можете не сомневаться. И сроки не помеха, будьте уверены. Кивнув, он встает и выходит. Я остаюсь в тишине, и внезапно заработавший мыслительный процесс подкидывает мне слова Демьяна о том, что уж слишком хорошо все совпало. Моя невеста — любовница моего мужа и девушка моего сына. Как такое совпадение возможно в огромном городе? Подходит ли сюда вообще слово «совпадение»? Смысла нет что-либо говорить Артему. Он по-любому мне не поверит. Если уж муж и родной сын не поверили, чего ожидать от постороннего человека, который по уши влюблен в ту девицу? Без доказательств я ничего не сделаю. Но и терять шанс не хочу. У меня есть хорошая возможность показать ее истинное лицо всем, кого она обводит вокруг пальца, прямо в ее самый счастливый день. Самой смешно становится от этих мыслей. Ее счастье — это деньги. Значит, надо сделать все, чтобы их у нее не осталось. Стресс доходит до пика, и я вновь испытываю головную боль. Разминаю шею и смотрю на часы, когда ко мне заходит помощница. «Марина, можно?» «Конечно, входи». Пока она идет к столу, я выгибаю спину до тихого хруста и устало откидываюсь на спинку своего кресла. «Боже, я так устала сегодня. Ты бы знала, Кристина». «Понимаю, вам бы отдохнуть». Вздыхаю и улыбаюсь. «Что такое отдых в этом суматошном мире? Скажи, пожалуйста». «Ой, кстати, я вчера с парнем своим ходила в клуб и видела там нашу клиентку». «Какую?» «Хмурюсь, надеясь, что больше совпадений не будет. В городе больше 30 клубов. Каков шанс?» «Ну, девушку этого мужчины, что сейчас тут был». «Стой, вчера?» «Она вчера тут голой по подъезду бегала, а потом побежала в клуб?» «Вчера. Хорошее совпадение, да?» У меня от этого слова даже смех вырывается. Звонит новый мобильник. Мастер из салона связи извиняется и говорит, что быстро отремонтировать телефон не получилось. Покинув офис, я возвращаюсь в квартиру. Здесь пахнет свежестью. Пахнет так, как я люблю. То, что разбил сына, заменили по моей оставленной в заявке просьбе. Также постелили новое белье и вычистили до блеска каждую поверхность. Боже, как хорошо! Я сажусь на любимый диван и провожу по нему руками, глубоко вдыхая аромат чистоты и рассматривая ночной город, сверкающий тысячи огней. Собираюсь выпить чай и обнаруживаю, что кружку из парного сервиза, который дарила мама, сын тоже разбил. И вспоминаю то, о чем забыла. Вот же черт! Вытаскиваю свой новый телефон, так как старый будут ремонтировать до завтра, и нахожу в контактах на сим-карте папин номер. Со всей этой неразберихой в своей жизни я совершенно забыла позвонить родителям. «Как я могла забыть?» — ругаю себя. Отец поднимает трубку не сразу. «Мариша, привет, дочь!» Я улыбаюсь и стыжусь одновременно. «Пап, прости, я забегалась и забыла, как мама». Тяжелый вздох кажется мне странным, и сердце замирает от ожидания его ответа. «Мама нормально». «Нормально? Тебе потребовалось на это слово полминуты? В чем дело?» Врачам не понравились анализы, что пришли этим утром. Они сделали что-то там развернутое, и маме нужна операция. Ее давление подскочило не просто так. Господи, пап, я теряюсь от страха. Все в порядке, все будет в порядке. Он устало вздыхает и зевает. Так, завтра я приеду в больницу, и мы с врачом поговорим еще раз, хорошо? Сейчас уже поздно. Конечно, да и не хочу я оставлять ее одну надолго. Люблю вас. До завтра. И мы тебя, дочка. Я убираю телефон. Пытаюсь разложить события последнего дня по полкам и не могу поверить, что все это случилось за последние 24 часа. У судьбы что, претензия ко мне и моим родным, что она подкинула столько проблем разом? Хочу встать и взять планер, но телефон начинает звонить. Вот вообще не до тебя сейчас, отвечаю мужу, зажав телефон между ухом и плечом и подходя к сумочке. Марин, без повышенных тонов. Встретимся завтра и поговорим, м? С моих губ срывается тихий смех. Я смотрю в блокнот, где записана заметка «Связаться с адвокатом». «Да чтоб тебя!» Вздыхаю со стоном и переношу заметку на завтрашний день, обводя ее по кругу снова и снова. «Марина, я говорю серьезно». «Так, а теперь я говорю серьезно, Демид. Мне нужно хотя бы 2-3 дня, чтобы выдохнуть после всего, что вы с Демьяном устроили в моей жизни. 2 дня, чтобы просто прийти в себя и спокойно оценить ситуацию, а не думать о тебе, Демьяне, Алевтине или еще о ком-либо. Я не робот, черт возьми!» «Послушай, я понимаю, знаю, что ты хочешь, но...» «Марин, давай без развода и прочего. Будем теми, кто отмеряет 7 раз и режет лишь 1. Я тебя поделю на 7 частей и на ленточке порежу, если ты опять мне позвонишь». Я сбрасываю вызов и иду в ванную комнату. Набираю ванну до краев, насыпаю соль, скидываю офисную одежду и просто залезаю в горячую воду с головой, чтобы обрести подобие мира, который был у меня еще вчера.